Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода. Пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Слуцчыну ў мястэчка Замосце. Картатэка Сталіна. За яе сухімі лічбамі артыкулаў і аднолькавымі фармулёўкамі абвінавачванняў стаяць трагічныя лёсы. За кожным прозвішчам хаваецца гісторыя. Данос, начны арышт, слёзы сваякоў. А часам трапляеш на такія прозвішчы, якія для НКВД гучалі як прыманка. Вось, напрыклад, на Слуцчыне было рэпрэсавана ажно 14 чалавек па прозвішчы Волат. Усе гэтыя волаты з мястэчка Замосце і ваколіцаў. Такое адчуванне, што карныя органы паставілі сабе мэтай вынішчыць усіх волатаў. Ці засталіся волаты ў Замосці? Ці ёсць нашчадкі тых, каго НКВД вывезла ў Сібір? З гэтымі пытаннямі я паехаў на Слуцчыну. Побач з Замосцем знаходзіцца Покрашава, адкуль родам паэт Міхась Кавыль, і дзе да сённяшняга дня працуе фельчарам Сергей Шкляреўскі. Працуе ў свае 90 гадоў. Спадар Сергей ведае ў наваколлі ўсіх. Знаете, почему тогда вот их всех арестовали? Это наш сельсовет католический был. И был костёл, был школа на католическом языке. И вот приписывали, что сейчас с Польшей. Поэтому вот столько было репрессированных. Может быть, я вот так думаю, почему. Я тоже с деревни, так у нас ни одного не репрессировали человека. Ни одного. А тут вот такое количество. Приехал сюда работать. И в этой деревне тоже. Один тут волот попал. Лещенки, Федоровичи тоже репрессировали. Но в основном кто вернулся, кто не вернулся. А Замость это вот соседняя деревня, 3 километра она. Там и костёл стоит, и ксёнц работает, и люди местные, Волотов фамилии есть там. Есть, да? Есть, да. Касцёл Святой Варвары ў Замосці пабудаваны ажно ў 1620 годзе. Ягоныя сцены памятаюць часы крывавага патопу сярэдзіны 17 стагоддзя. Насупраць храма, як мне падказалі, жыве Ніна Волат. Волат Александр Казімірович Замосць. Это не ваша родня, не? Не знаю я. Не знаете, да? Моя фамилия Дявоча Тарасевич. Я ничего, не ведаю. А вы не ведаете про Волод? Не ведаю даже Ани. Ясно. На суседней улице я разговорился с Александрой Лещенкой, унучкой репрессованного Замостевца. Александра живе в Слуцку, долгий час жила у грузинским Боржоме на родиме мужа. У Замосте проезжая, як на дачу. Этот приехали, раскулачили, коней забрали. Этот самый дом сказали государству, этот Воробьёв под столовую. Всё, мать, моя мама за эту свою дочку Моню. И к бабе сюда в сад перешла, потому что дом забрали. А дом под столовую? А дом у Воробьёв под столовую забрали дом. Это уже моего отца родители этот самый строили, и вот и они этот дом выстроили, и там и у их кони были. Лещенко Адам Людвигович народился 1894 год, вёска Замосце. Беларус, селян, несконченная початковая эдукация, колгасник, колгасу Путиловец, Грецкого района. Да, Грецкий район тогда. Арештованный 19 вересня 1937 года. Отсудженный 29 кастрычника 1937 года тройкой за антисоветскую агитацию. На 10 годов працованных лагерев. Но он уже не вернулся. Он как ушел, так уже и не вернулся он. Помер у працованном лагере. Да. И он не вернулся, этот дед уже наш. Забрали кони, забрали землю. И что дом был хороший, построили они. Потому что почему дом у нас был большой? Я даже вот сестра так знаю, где он стоял, этот дом, еще. И забрали этот Воробьев под столовую. И он и сейчас той дом там стоит. Так самых трудолюбивых людей собирали. Не то, что... Мой отец, я никогда не видела, чтобы он пришел когда-нибудь пьяный. И там и с мамой ругался, или что. Такого даже быть никогда не было. Вы понимаете? И также же этот и дед был, и все такие вот были. Отца и моего отца не забрали, потому что он еще молодой был. И все, теперь вот не раскулачивает. Вот мои сыны приедут, две машины, тут гляжу, все, две-три машины, никого не раскулачивает сейчас. А то какие-то кони, теперь как держи кони, что черт знает сколько. Я не первый раз чую, как хату осудженного забирали, ти то под контору, ти то под школу. Господары добрых домов терпели от большевиков першими. Александра меня повела до Браніславы Домініковны Волат, найстарейшей жыхарки Замостя, дачки Домініка Волата. Яе батька был майстер, рабіў на всю ваколицу сани, и дом зрабіў великий на всю семью. Побрали еще и хату, забрали, и батька забрали, на золотые прыски поедет, дочка. Да, и он бедный был, рабочий был. Як так сані делать еще, и хату забил ему довольно. Хорошую, так забрали старенькую, там уже учитель, да, с хлева нашего зробили. Вот что зробили. Грамотный человек родил, никакого такого. Одноособности ж были, а далее уже у колгас побрали еще. И батюшку забрали, а нас шестеро деток оставили, сироток. От матери, якая я несчастлива. Это ён Домінік Іосіфавіч, так? А бачка Юзеф. Вось што гаворыць пра гэтага чалавека картатэка Сталіна. Волат Домінік Юзефавіч нарадзіўся ў 1879 годзе ў Замосці Грэцкага раёну. Паляк, сялян, нескончаная пачатковая адукацыя, селянін, аднаасобная гаспадарка ў Замосці. Арыштаваны 6 красавіка 30 года, асуджаны 18 красавіка 30 тройкай за антысавецкую агітацыю як член антысавецкай арганізацыі. А вось у чым заключалася антысавецкая агітацыя. Башка раскалачыліш касцеля крыху маліўся. Ну, ён не ксёндзам, але там уже як маліліся, так што там... Дапамагаў. Памагаў, да. Але грамотны быў, мой таточка, мой залаты. А нас шэсцера дзетак забралі яго. Забралі такія, што цяпер врагі яны людзям. Па сутнасці Домініка Волата забралі за рэлігію. У адсутнасць ксяндза ён, як мог, праводзіў службы. А бацьку забралі за то, што служыў ксяндзу. Ён, я вам па правдзе скажу, умеў усе. У неба дзяржаў каровку, ці дзве якія, поле дзяржаў, агарод. Умеў усе сам рабіць і калёса, усё. Так лічаць, што ён ужо багаты, так яго ж ручкі рабілі. Ніхто ж яму не служыў, каб ён ўжо начальнік быў. Що прысёндзе сам сабе шэсцера дзетак. От было. Той дзень, дакладней ноч, 6 красавіка 30 году, Браніслава памятае добра, настолькі жыва памятае, што я пачаў хвалявацца за яе здароўе. А вы помніце, як его забіралі? Як забралі, прыехалі ўночы. Уночы прыехала машына крыта, вы паскакалі. А бабушка, а куды ж я забрал? Так больше за ним побегли в Слуцк. А там в Слуцку черве, а с чермея мы повезли на золотые прыски. От мои детки, ну, я вам скажу, он так грамоты польскую, про польскую умел. Ну, я говорю, это такая судьба. А так он был хороший человек, никого не обидел, ничего. Так вот теперь мои детки меня уважающий совет, и меня, как той кажется, что вот я, какая жизнь была, о! Это все враги робили. А далее, вот теперь узнали, кто который. Так их. Их. Але помирали, они уже старые. Вот. А я уже, моя хатка поставила мне колхоз из своего, из нашего гумна. Там гум. А батька писал оттуль? Писал. Писал, моя дечатка уже разрешали писать. Так он там поставили, а еще... Трохи хаты забрали. Так они поставили себе хатку. Да, там якая-то Сибирь, да, кажа, в Сибири. Вельми ж тады, теперь уже сушили. А тады лес был, да, и они робили чашка у болоча, да, да тою. Ой, это им нам писал еще. Так. А тады, мы году в Кольке, уже ему разрешали, можно сюда. И он захворел, там помер. Которые два человека подъехали и были, разрешили. Мои детки, может, я помру, да почуете, так хоть ко мне уже какая машина, чи кто у меня дочей померло, малое, больше не было, мужик помер, так я уже одна живу, вот какая я. А я партизанам все помогала. Все, и лес резали, и дороги загашивали, как немцы шли. Нам ни похоронка никакого не дали. Нема, нема пищам, нема, нема. Так там еще было замуще. Я не видел, сколько это на веках еще. Так прислали, что ваш батька умер. Но мы сами собою хоронили хорошо его. Уже это я что тоже посылаю враги мы, самых лепших людей и будовников, и все. Так побрали у нас все, что было, батюшка, и хату забрали. Вот оставили, над... у некая клеть старая была, так мы там жили. Хоть батька не вернулся с гулагу, родня поставила ему помник на могилках, каб было куды прийти. Это не имитация. Это символь могилы. Даже мы поставили памятник батюшку тут. Поставили, пишем фамилию, как его там на могилках. Есть ограда, ну и дети здоровенькие. Цікавы лёс у хаты Дамініка Волата. Калі школа атрымала новы будынак, старую драўляную школу забраў сабе пад дачу заўхоз. Пра сапраўднага гаспадара нават не ўспомнілі. А далі быў заўхоз. От, дык дырэктар, каб ведала, што я гэтака пастрадаўшы, была чымошка, дык яна б, кажа, я не аддала б я вашай хаты, а вам. А что он был завучем, не завучем, хозяином. Да забрал мою хату, да дочь поставил, наша хата. И его дочка живет. И уже отсудить ничего нельзя. Так уже директор, хочу мошка, сказала, баба Броня, почему вы не объявили еще ко мне? Мы б вам отдали, вы б вам отдали эту хатку, вот. Так яна забрады ставіў дачцы. Браніслава пражыла цяжкі век, была замужам, жыла ў сталіцы, там пахавала сваё першае і апошняе дзіця, там пахавала і мужа, вярнулася ў замосце. У свае 95 гадоў чытае дзіцячыя беларускія кніжкі. Я зазірнуў у яе раскрытую кнігу. Ну і дзеці здаровенькія. Я не выраз. Да. А еще наоборот пишите, что 95 год так и живет, да он понимает, да рассказывает. Читаю книжечки. Увечеры шел домой жабрак, и лес свой проклинал, и так, и сяк. Нема на свете счастья не видно, чому мне не сустренется оно? Вечное слово.